Глава 15. «Рядом они, госпожа!» — взволнованно заговорил Митчелл, найдя меня у выхода из сада. «Живы идут, через день будут, аккурат завтра к вечеру». «А кто? Не удалось узнать?» — ровным голосом спросила я, с трудом сохраняя невозмутимый вид, и, глубоко вздохнув, попыталась унять неистово забившееся сердце, но все было впустую. Надежда, что видения были лишь моим бредом, словно хрупкий бокал разбилась в дребезги. Ощущение неизбежного, накрыв меня тяжелым пологом, придавило к земле неясными, тревожными предчувствиями необратимого. «Нет, госпожа, как вы велели, близко не подходил». «Правильно», — ободряюще улыбнулась враз поникшему мужчине и цепким взглядом осмотрела двор. «С таким количеством воинов, которые привыкли к тишине и безопасности, нам наверняка не выстоять и замок не удержать». Чуть помедлив, я добавила. «Что ж, встретим их, как подобает». «Много их, госпожа, как бы беды ни случилось!» В доказательство моим гнетущим мыслям растерянно пробормотал Митчелл, покосившись на капитана замковой стражи. «Сказать бы надо». «Скажи», — равнодушно пожала плечами, понимая, что толку от этого знания не будет, и насмешливо бросила. «Пусть хоть казарму приготовят. Для гостей». «Ох, убереги нас, Ниссан!» Вздрогнул Митчелл, но спорить со мной не стал, поспешив к Гартли. «Убереги», — эхом повторила, и, зябко укутавшись накидку, направилась в замок. Дел предстояло немало. Но в первую очередь я зашла в кабинет мужа и, составив для него короткое послание, вызвала горничную. «Нет-то, отправь мальчишку к Лорне, пусть письмо лорду Леноксу отдаст». «Конечно, леди Эйрин», — кивнула девушка, забирая из моих рук небольшой конверт. «Томми отправлю, он шустрый малый, и если во двор не пустит, щель всегда найдет». «Немедли, пусть сейчас же бежит, времени у нас немного». «Я мигом, госпожа», — заверила меня девушка, покинув кабинет. Я же отправилась на поиски экономки. «Камины в комнатах затопили, подушки и одеяло выбили», — отчиталась Битек, подав мне ключ от кладовой. «Постель свежую подняли, служанки перестилают». «Хорошо, скажи Оне, чтобы мяса и овощей побольше приготовила. Вино из погреба достанет лучшее». «А как же лорд? Недоволен, поди будет», — пробормотала экономка, зная пагубное пристрастие господина к хорошему вину. «Пусть», — хмыкнула. «Сейчас меня совершенно не волновало, как отреагирует на мое своеволие лорд Леннокс. Я думала в первую очередь о том, чтобы сохранить свою и жизни людей, проживающих в герцогстве Норфолк». «Как прикажете, госпожа». Нерешительно кивнула женщина, выжидающая на меня посмотрев. «Баню распорядись протопить и воду грейте в чанах. Гости давно в пути, возможно, пожелают искупаться», произнесла и, оглядев холл, отметила, что до прибытия в замок незваных гостей надо бы еще убрать дорогие наземные вазы в кладовую, а вместо оружия на стенах развешать гобелены, о чем я не преминула тотчас сказать экономке. «Сделаем, госпожа», — с недоумением промолвила Битек. Наверное, подумаю, что за гостей мы таких встречаем, от которых приходится прятать ценные вещи. Но я и сама пока не знала, чего ожидать от незнакомца, ведущего за собой войско. Одно из видений с рыдающими женщинами, упавшим на колени испуганным мужчиной и полыхающей в огне комнате, до сих пор стояло у меня перед глазами. «Госпожа, позвольте? Иди!» Отпустив экономку, я тряхнула головой, сбрасывая оцепенение, медленно побрела к лестнице, мысленно повторяя: «Один день. Остался всего лишь один день». В покое было тепло и неожиданно светло. К вечеру небо разъяснилось, и предзакатное солнце напоследок заглянуло в окно. Устало опустившись в кресло, сбросив с плеч шерстяную накидку, я подобрала под себя ноги и некоторое время смотрела на простиравшийся за окном вид. Серые горы, сизые леса, темно-синие вены рек в долине. Даже выглянувшее солнце из-за хмурых свинцовых туч не добавило этому мрачному пейзажу яркости. Однако что-то здесь было особенное, загадочное, что невольно привлекало мой взгляд. «Карр!» — с грозным криком приземлился на подоконник ворон, с силой ударив клювом по стеклу и, как обычно, склонив на бок голову, уставился на меня немигающим взглядом. «Вернулся!» С улыбкой проговорила я, поднимаясь с кресла, торопливо подошла к окну и, распахнув одну из створок, впустила в комнату черную птицу. «Где пропадал?» «Карр!» — каркнул ворон, как мне показалось, обиженно, хотя, возможно, я окончательно спятила. Он, плавно опустившись на стол, важно по нему прошелся. «Ну, извини, тебя не было больше суток, мясо за это время испортится», произнесла, вновь набрасывая на плечи теплую накидку. «Придется тебе подождать». «Карр!» «И воды, конечно», промолвила, мысленно усмехнувшись тому, что беседы с вороном стали для меня привычны и даже приятны. Напоследок, бросив украдкой взгляд на птицу, примостившуюся на столбике кровати, я вышла из комнаты. Однако до кухни дойти не успела, встретив в холле спешившую мне навстречу Нету. За ней, настороженно озираясь, бежал щуплый рыжеволосый мальчишка. «Госпожа, нет лорда, и лорны это и нет. Слуга сказал, вчера господа к графу Дербису отбыли», — выпалила горничная, резко остановившись всего в паре метров от меня. «Хм, и как надолго отбыли?» «Говори», — добродушно проворчала Нетта, слегка тронув Томми за худенькое плечико. «Не бойся, леди Эрин добрая хозяйка». Он того не знает», — не сразу заговорил мальчик, но через мгновение, осмелев, продолжил. «Понятно, господа перед слугами ответ не держат. Сказывал, багаж был большой, и с таким леди Лорна на месяц к сестрице уезжала». «Ясно, спасибо. Нет, отведи Томми на кухню и скажи, чтобы хорошо накормили и сладкое мальчику дали. Но долго там не задерживайся, мясо для ворона прихвати и миску с водой». «Ох, вернулся-таки окаянный!» — буркнула девушка, недолюбливавшая грозную птицу, и, взяв мальчонку за руку, поспешила на кухню. Я не стала более задерживаться в холле, вернулась в свои покои, но не успела присесть в кресло, как в дверь постучали, а через секунду в комнату вошла Нетта с двумя мисками в руках. «На сегодня все, поздно уже, иди отдыхать, завтра будет сложный день», — проговорила, благодарно улыбнувшись девушке. «Иду, госпожа. Слуги болтают, что войско к нам огромное приближается, оттого лорд и укрылся». «Возможно», — усмехнулась, не желая защищать честь того, у кого ее нет и никогда не было. «Скажи, пусть не тревожится, я постараюсь сделать все, чтобы люди герцогства Норфолк не пострадали». «Убереги нас, Ниссан», — пробормотала Нетта, но уходить не спешила, бросая на меня украдкой вопросительные взгляды. «Что еще?» «Леди Эйрин, может, и мы? Лорд воинов увел. Не пощадят же!» — запинаясь, промолвила девушка, взволнованно заламывая руки. «Куда, Нетта?» — горестно хмыкнула, уже подумав о побеге. «Кому мы нужны? Те воины, что остались в замке, сопровождать нас не будут. А вдвоем мы с тобой далеко не уйдем. Звери, разбойники, грабители будут рады такой добыче». «Что же делать, госпожа? А вдруг они сносили...» Не договорила девушка, испуганно зажав рот ладошкой, тотчас неистово зашептав. «Убереги нас, Ниссан!» «Все будет хорошо», — ободряюще улыбнулась Нетти, хотя, признаться, уверенности в этом у меня совсем не было. Однако, добавив голос твердости, я продолжила. «Мы справимся. Иди отдыхать». «Вы бы тоже, госпожа, ложились, ведь какую ночь не спите? Я вам отвар с мятой принесла, меда добавила, чтоб вкусней было», — заботливо пробормотала горничная и, насторожно поглядывая на спящего ворона, двинулась к выходу. Но не успела она распахнуть дверь, как по ней громко заколотили, а из коридора раздался обеспокоенный голос экономки. «У ворот стоят, госпожа! Прибыли!» «Ох, что же!» — сдавленно выдохнула горничная, в ужасе отпрянув от двери. «Завтра же к вечеру!» «Синее платье неси, быстро!» — чуть прикрикнул на горничную, широко распахивая дверь. «Битек, где Гартли?» «На стене, госпожа, все там собрались. Ворота закрыты, вашего приказа ждут». «Госпожа, руку-то потяните, платье сниму!» — вклинилась в разговор Нетта, помогая мне сменить наряд. «Скажи, спущусь сейчас. И распорядись ужин через час подавать, пусть воду холодную в комнату носят!» Просипела я, стягивая с себя домашнее платье, и, быстро скинув туфли, нырнула в сапоги. Платье уже застегивало на ходу. Спустя 10 минут я уже сбежала по ступеням и, не обращая внимания на замерших у дверей кухни слуг, выскочила во двор. «Госпожа, как Митчелл и сказал, много их!» — воскликнул Гартли, поджидавший меня у старого колодца. «У нас и 3 десятков не наберется!» «Знаю, поднимай ворота. Мы не выстоим, если начнем оборону», — приказала я, внутренне находясь в жутком напряжении, но старалась не подать виду, что мне тоже очень страшно. «Убереги вас, Ниссан, госпожа», — прошептал капитан замковой стражи и, почтительно склонив передо мной голову, коротким взмахом руки отдал команду впустить чужаков. Первые всадники въехали не спеша, горцуя на вороных, будто были здесь хозяевами. В вечерних сумерках было трудно рассмотреть их лица, но вот один из них спешился, что-то гортанно выкрикнул на незнакомом мне языке и обернулся. На миг задохнувшись от тотчас охватившего меня ужаса, я будто оглушенно не могла отвести свой взгляд от лица того, кто являлся мне в кошмарных видениях, поражаясь тому, насколько точными они были. Те же морщинки у глаз, тот же подозрительный прищур и кривая ухмылка. «Карррр!» Протяжное знакомое карканье, раздавшееся над моей головой, словно резким ударом кнутом, привело меня в чувство. Глубоко вздохнув и бросив благодарный взгляд на ворона, приземлившегося на крышу старого колодца, я, растянув губы в приветливой улыбке, только собралась поприветствовать прибывших, но краем глаза заметила, как что-то белое упало с шеи незнакомца, быстро промчалось мимо его воинов и с жалобным писком, вскарабкавшись по моему платью, замерло на моем плече. Я не смогла произнести ни слова, опешив от неожиданности, и удивленно уставилась на незваных гостей.